Татьяна Кирсанова. Хроническое искусство влияния болезней на великие картины. Читает автор. Все иллюстрации к этой аудиокниге вы можете найти в PDF-приложении. Вместо предисловия. Рассматривать изобразительное искусство в контексте возможного отображения в нем болезней — это попытка выполнить поистине невыполнимую задачу. Ведь искусство и медицина настолько многогранны и разнообразны, что разные доктора могут увидеть разные признаки болезни на одних и тех же полотнах. И в то же время такая попытка представляется крайне интересной и актуальной. Она позволяет несколько под другим углом взглянуть на произведение искусства, потренировать воображение и оптику восприятия. Болезни и смерть всегда сопровождали и будут сопровождать человечество. Тема конечности жизни и непредсказуемости смерти на протяжении многих веков будоражила умы людей. Несмотря на то, что в обществе подобные дискуссии считаются неудобными, образы болезни и смерти сильно влияли и будут влиять на искусство. Эпидемии чумы, холеры, другие инфекционные, венерические и ревматические болезни оказали сильное влияние на мировую культуру. Царившие вокруг отчаяние и меланхолия вдохновляли художников создавать совершенно новые предметы искусства, помня о смерти — «Мементо море». Упоминания о болезнях в искусстве предостаточно. Через произведения искусства люди всегда выражали свои чувства, на которые оказывали влияние религиозные, социальные и культурные составляющие. Произведение искусства отображает то, что видит, слышит, чувствует художник. Бывало и так, что художник отображал болезнь задолго до ее официального описания. Получается, он смог увидеть и передать ее признаки еще тогда, когда врачи этого не могли сделать. Даже медицинская иллюстрация, которая предназначалась для точного описания признаков болезни вне эмоций и чувств, часто достигала статуса искусства, потому что художник выражал себя в ней. Много написано о влиянии различных болезней на создание того или иного произведения искусства. Болезнь влияет на то, что создает человек, особенно на то, как он это делает. Это влияние хорошо изучено при психиатрических расстройствах и болезнях органов зрения, а также при различных неврологических заболеваниях. Естественно, эта связь не ограничивается изображениями или отображениями самой болезни в картине, скульптуре, литературном или музыкальном произведении, часто порождающими дебаты о нормальности автора в момент сотворения. В этой книге я собрала то, что меня давно интересует. Понятно, что не я первая обратилась к теме медицины в искусстве. Но как настоящему научному сотруднику мне было интересно посмотреть, как менялись взгляды на одни и те же картины у врачей. А также, впечатленная этими наблюдениями, я решила найти еще не описанные болезни в произведениях искусства. Первая часть книги будет посвящена болезням великих художников и их отображению в творчестве. Вторая — диагнозу по картине. Несмотря на то, что взгляды различных докторов на один и тот же признак могут вызывать различные мысли о диагнозе, есть основания предполагать, что одна и та же болезнь имеет определенные общие черты в ее изображении. И разбор произведения искусства именно с этих позиций демонстрирует силу наблюдения в сочетании со знанием контекста. И если младенцу прежде всего надо учиться фильтровать лишние сенсорные детали, чтобы выделить и объединить что-то более важное, то взрослому человеку иногда как раз необходимо учиться воспринимать нефильтрованную сенсорную информацию, приучая себя обращать внимание на каждую деталь. Интерпретации искусства с позиции медицины дают достаточно богатую почву для дальнейших самостоятельных расследований.